Глава 15. Игра закончилась, и все неспешно двигались по направлению к отелю. Мануэль Сильва принимал поздравления. Фармер шел следом. Он пробормотал поздравления, ограничившись несколькими словами. Дронго шел следом за ними, глядя в затылок американца, все время спрашивал себя, как может чувствовать себя человек, потерявший вчера жену. «Может, его хладнокровие всего лишь маска?» — думал Дронго. «Или его набожность?» Как легко жить, когда веришь в загробную жизнь. Можно надеяться увидеть тех, кого потерял много лет назад. Можно надеяться на воздаяние каждому по заслугам его. Можно надеяться, что все наши поступки будут оценены по справедливости, и хорошие, и плохие. Как легко жить, когда веришь в потусторонний мир. И тогда смерть даже близких людей не кажется такой трагедией. Ведь есть надежда на дальнейшее существование в раю или в аду. Но как можно поверить в такое существование, если с точки зрения космического разума или Бога мы всего лишь мимолетные существа, наделенные искрой разума и сознания? С точки зрения Вселенной или Бога, наша жизнь – такой краткий миг, что об этом даже страшно подумать. Если человек искренне верит в Бога, он должен верить и в жизнь после смерти, в вечное существование своей души. Хотя, наверное, вечность – такое страшное и невозможное слово, что мы даже не можем его себе представить. Если Джеймс Фармер – верующий человек – то он может надеяться на встречу со своей супругой в другой жизни. «А я верующий человек», — вдруг подумала Дронго, «ведь с точки зрения вечности наши поступки часто лишены всякого смысла. С точки зрения Бога каждый из нас действует по предначертанному пути. Значит, убийца убивает не потому, что хочет убить из корыстных или других побуждений, а потому, что все заранее предопределено». Но в таком случае зачем его искать? Зачем тратить время, силы, эмоции на поступок, не зависящий от человеческого сознания? Или мои поиски тоже предопределены? И тогда возмездие убийцы есть божественное провидение, заложенное в меня самого? Если я нахожу убийцу и наказываю его в нашей жизни, значит, я тоже выполняю некое предначертание, заложенное в книге судеб. И если все предопределено, то почему я каждый раз так волнуюсь? Почему каждый раз пытаюсь вычислить возможного негодяя, чтобы найти и покарать его в этой земной жизни, не дожидаясь, пока это сделает Бог или дьявол в другой? Ведь воздаяние будет в другой жизни. Значит, если человек наделяет другого функциями судьи, то он отдает ему полномочия Бога судить и миловать. А если человек наделен функциями следователя, то он ищет во славу Бога или против него? Однажды они спорили в небольшой компании друзей о возможности существования потустороннего мира. Известный режиссер и Дронго доказывали, что ничего нет. Возродившиеся из праха, мы уходим в прах. Остаются только наши дела, поступки, мысли, наша энергетика добра или зла. Им противостояли писатель и актер, которые были убеждены в существовании загробной жизни. Обе пары спорили, но каждая осталась при своем мнении. Он где-то прочел, что атеизм – это своеобразный путь поиска своего Бога. По натуре Дронго был агностиком. Ему казалось, что в мире существуют явления, которые не могут быть доказаны или опровергнуты материальными средствами. Невозможно было доказать существование потусторонней жизни или наличие некого космического разума. Это был вопрос скорее веры в богов, чем веры в собственный разум. Иногда Дронго думал, что агностицизм – такой же путь к Богу, как и наличие веры. Они дошли до отеля, и Дронго вошел в здание. Часы показывали уже полдень, когда в холле он увидел комиссара, разговаривавшего с сотрудниками португальской полиции. Заметив Дронго, Брюлей кивнул на прощание своим собеседникам и подошел к своему молодому коллеге. «В Интерполе ничего нет на Илону Тумашевскую», — сообщил Брюлей. «Зато много интересного на его знакомого, пана Тадеуша Шакальского. Похоже, этот тип успел отметиться во многих странах мира». В прошлом году его едва не арестовали в Словении, обвинив в подделке документов. но он сумел выкрутиться. Я думаю, у нас будет к нему много вопросов». «Вы проверили Сьюит, Кэтрин Фармер?» — поинтересовался Дронго. «Она еще спит, но я попросил заменить охранника на полицейского для большей гарантии. Без разрешения сотрудника полиции никто не войдет в номер. Ему запрещено куда-либо отлучаться. Если даже ему нужно отойти, он вызовет напарника с первого этажа. Горничным приказано не входить к миссис Фармер. Я думаю, она должна скоро проснуться». «Она вчера столько выпила, что может проснуться только вечером», — предположил Дронго. «В таком случае мы поговорим с ней вечером», — сказал комиссар. «Между прочим, ты был прав насчет Энрико Виллари. Он действительно получил сообщение о тяжелой болезни своей матери и действительно отправился в аэропорт, откуда вылетел в Геную. Поэтому у него не работал мобильный телефон. Он вылетел первым рейсом в Рим, чтобы оттуда перелететь в Геную. Сейчас с ним разговаривают сотрудники итальянской полиции. Если все будет нормально, он прилетит к вечеру в Алгарве». «С матерью все в порядке?» — уточнил Дронго. «Только не смейся», — сказал комиссар. «По-моему, нас всех здорово провели. Никто не давал никакого сообщения из Италии. Мы проверили, его передали из Мюнхена. Позвонили из бара и передали сообщение о тяжелой болезни матери Энрико. Было около 3 часов ночи, и он не стал даже перезванивать. Видимо, расчет был на его реакцию. Итальянцы вообще бережно относятся к своим родителям». «Прекрасная черта», — улыбнулся Дронго. «Мне она нравится». Брюлей обиженно посмотрел на Дронго и тяжело засопел. «Ты смеешься?» «Нет, мне действительно нравится, что он может подняться среди ночи и улететь в другую страну только потому, что его матери стало хуже. Это говорит в его пользу». «А его оговорка тоже говорит в его пользу?» — спросил комиссар. «Он знал, что Сильвию застрелили еще до того, как мы сообщили ему об этом. Как ты это можешь объяснить?» «Никак. То, что не поддается объяснению, нужно спрашивать у самого Виллари, а не строить догадки. Вы уверены, что он вернется обратно?» «Абсолютно. Ему уже взяли билет через Лиссабон. Он прилетит вечером, и его встретят в аэропорту сотрудники местной полиции, которые привезут его в отель. Ты удовлетворен?» «Почти. Остается выяснить, откуда он узнал про убийство, и поговорить с Шаккальским». «У тебя опять свидание с Илоной? Или мы можем поговорить с ее другом?» — спросил комиссар, насмешливо прищурившись. «Это была ошибка», — признался Дронго. «Я имею в виду мое отсутствие. Но уважительная ошибка, комиссар. Вы же сами говорили, что вам нравится Илона. Но это не значит, что я должен был забыть обо всем и отправиться к ней в постель, бросив расследование», — проворчал комиссар. Затем улыбнулся. «Может, ты прав. И свидание с красивой женщиной гораздо важнее всех расследований на свете. Тем более, что ты добровольно помогаешь мне, и никто тебя об этом не просил. Пошли к Шаккальскому. Кажется, он уже приходил к тебе. Теперь нужно нанести ответный визит вежливости». Они вошли в кабину лифта и поднялись на 3-й этаж. Створки кабины открылись, и они увидели стоявшую в коридоре Илону. Комиссар и Дронго вышли из кабины, вежливо здороваясь с женщиной. «Как у вас дела, господа?» — насмешливо спросила Илона. «Мне кажется, вы устали от постоянной погони за неизвестным убийцей. Или вы уже его нашли? Я слышала, что сегодня ночью сбежал наш молодой красавчик, муж Кэтрин Фармер. Она сама виновата. Нельзя иметь такого молодого спутника в качестве постоянного партнера. Рано или поздно у него может возникнуть желание сбежать от своей дамочки, даже если она так богата». «Вы безжалостны, мадемуазель Илона», — заметил комиссар. «С таким характером сложно работать в полиции». «Поэтому я оттуда и ушла», — огрызнулась женщина. «Между прочим, после сегодняшней ночи вы могли бы обращаться ко мне не мадемуазель, а мадам Илона. Или ваш молодой коллега не рассказал вам, как он проводил ночь?» Эта женщина могла вогнать в краску кого угодно. Дронго и комиссар смущенно переглянулись. «Надеюсь, вы не собираетесь рассказывать подробности нашему другу?» — спросил Дронго, усмехнувшись. «Вы считаете, что ему будет интересно?» «Нет», — вмешался комиссар, — «но ценю вашу откровенность». «Какие могут быть секреты между нами, полицейскими?» — улыбнулась Илона, показывая свои зубы. «Я всегда готова вам помочь!» И, улыбнувшись еще раз, она вошла в кабину лифта. «Если бы я был моложе хотя бы на 10 лет, я бы постарался стать твоим соперником», — восхищенно пробормотал Брюлей. «Какая очаровательная женщина! Не хочу ничего спрашивать, но темперамент просто потрясает». «Можете спрашивать», — рассмеялся Дронго. «Я старался изо всех сил соответствовать ее темпераменту». Они подошли к номеру Шакальского, и комиссар позвонил. За дверью никто не ответил. Комиссар взглянул на Дронго и позвонил еще раз. «Куда он мог пропасть?» — недовольно спросил Брюлей. «Надеюсь, у него нет матери, к которой он мог бы так срочно улететь». Он не успел договорить, когда они увидели Шакальского, идущего по коридору. Заметив гостей у своего номера, он остановился и оглянулся назад, словно проверяя, не отрезаны ли пути к отступлению. «Пан Шакальский», — громко сказал Дронго, — «идите к нам, мы уже начали волноваться». Шакальский пожал плечами, поправляя бородку. «И напрасно панове старались», — проговорил он. «Я бы пришел к вам сам и вообще уважаю полицию и всегда готов являться по ее приказу в любое место». «Мы знаем, как вы уважаете полицию», — кивнул комиссар. «В прошлом году вы уважали славянскую полицию, до этого греческую. Продолжать? Или вы помните все эпизоды в вашей жизни?» «Не нужно продолжать», — поднял руку Шакальский. «И не делайте из меня такого врага. Я всего лишь обычный бизнесмен, который пытается принести пользу людям. И себе», — добавил Дронго. «Разумеется», — удивился поляк. «А вы видели бизнесменов, которые бывают альтруистами?» «Я таких не встречала». «Откройте вашу дверь», — предложил Брюлей. «Нам нужно с вами поговорить». «Конечно, конечно». Шакальский достал карточку-ключ и открыл дверь. Затем вошел первым и пригласил незваных гостей. «Входите, панове, и убедитесь, что я не прячу в своем номере пистолета». «Почему пистолета?» — спросил комиссар, проходя в комнату и усаживаясь на стул. Дронго устроился в кресле, а Шакальский сел на застеленную кровать. «Все ищут оружие», — улыбнулся Шакальский. «Меня трудно обмануть. Наверное, горничные получили нужные указания от руководства отеля. Они проверяют все полки в шкафах, все чемоданы. Правда, делают это достаточно незаметно. Но я сразу понял, что они ищут оружие, из которого была убита Сильвия Фармер». Комиссары Дронго переглянулись. Они не слышали о таком указании, хотя португальская полиция вполне могла прибегнуть к помощи горничных и сотрудников отеля, чтобы негласно проверить всех гостей. «Я никогда не стрелял в людей и никого не убивал», — сообщил Шакальский. «И вообще я никогда не имею с собой оружия. Это опасная и очень вредная привычка. Пистолет вам не поможет в случае необходимости, если вы не можете им хорошо пользоваться, как американский ковбой. А привозить с собой оружие — значит глупо себя подставлять, чтобы вашим пистолетом воспользовался кто-нибудь другой, сделав вас виноватым в убийстве». «Но вы привезли с собой бывшего сотрудника полиции?» — напомнил Дронго. «Только для охраны», — улыбнулся Шакальский. «Вчера вы говорили мне, что она крупный специалист по международному праву», — напомнил Дронго. «А сегодня ночью вы убедились, что она крупный специалист и по другим вопросам», — нагло заявил Шакальский. «Но это не значит, что она падшая женщина». «Не говорите подобного в ее присутствии», — посоветовал Дронго, — «иначе вы можете вылететь с балкона 3-го этажа». «Я ничего плохого не сказал про панну Илону. Она прекрасный человек, и я очень ей благодарен, что она захотела со мной приехать в Алгарве. Одному было бы скучно. Откуда мне было знать, что здесь появится такой плейбой, как вы, который отобьет у меня женщину?» «Хватит шутить, пан Шакальский», — строго посоветовал Брюлей. «Мы пришли по важному делу. С кем проводит ночи ваша спутница — это ее личное дело. И личное дело моего молодого друга. Если вы отец женщины или ее дядя, можете сделать ей замечание. А пока отвечайте на наши вопросы. Зачем вы приехали?» «Сколько можно отвечать на один и тот же вопрос?» – сплеснул руками Шакальский. «Мне уже надоело отвечать на этот вопрос. Я приехал сюда на переговоры, которые проводит мистер Джеймс Фармер. Очень сожалею, что застрелили его жену, но я не имею к этому никакого отношения. Кроме меня, на переговоры прилетели русские, но вы их почему-то ни о чем не спрашиваете». «Мы их тоже спрашиваем», — возразил Дронго, — «но никто из них не привез с собой пани Илону». «С каких пор запрещено возить с собой женщин в деловые командировки? Или я трачу деньги налогоплательщиков?» — ухмыльнулся пан Шакальский. Этот тип был скользким, как угорь, и его невозможно было поймать. «Вы обратились в агентство, где работает Илона Томашевская. Уже имею в виду, что возьмете именно ее», – строго начал Дронго. «Вам предложили на выбор несколько сотрудников, в том числе и сотрудниц, даже владеющих испанским и португальским языком. Но вы настаивали на кандидатуре пани Томашевской. Могу я узнать, почему?» «Мне казалось, что именно вы и должны знать, почему», – снова ухмыльнулся Шакальский. «Или я ошибаюсь?» «Не нужно, Шакальский», — мрачно посоветовал Дронго. «Не острите. Вы намеренно привезли сюда свою спутницу, чтобы выбить из колеи мистера Джеймса Фармера. Вы узнали о ее прошлом и решили каким-то образом воздействовать на вашего партнера по переговорам. Может, шантажировать его? Или попытаться заставить заключить выгодный для вас контракт? В общем, вы привезли ее сюда нарочно». «Ну и что? Это преступление? В чем меня обвиняют?» «После появления Илоны Томашевской в отеле произошло убийство. Кто-то неизвестный застрелил жену Джеймса Фармера. Мы считаем, что ваш приезд и ее смерть каким-то неизвестным нам образом связаны друг с другом. В таком случае избрание Папы Римского тоже связано с нашим приездом», — быстро ответил Шакальский. «Если бы его не избрали, если бы он не был поляком, если бы не солидарность, если бы не развал Восточного Блока, если бы Польша не вошла в НАТО и так далее, ваши обвинения мне непонятны. Что вы хотите?» Комиссар взглянул на Дронго. Шакальский был прав. Их подозрения трудно было считать фактами. А приезд Илоны Томашевской не обязательно был связан с убийством Сильвии Фармер. «Он все время блефует», — вспомнил слова Сарычева Дронго и вдруг улыбнулся. «Хорошо», — сказал Дронго, — «будем считать, что мы ошибаемся». Шакальский улыбнулся, вполне довольный собой. «Но есть еще один маленький факт», — продолжал Дронго, заметив, как его собеседник насторожился. «Дело в том, что мы случайно узнали о маршруте вашего путешествия из Варшавы в Алгарве». У поляка вытянулось лицо, он непроизвольно ухватился за бородку. «Вы ведь прилетели через Лиссабон». Было заметно, как дернулся пан Тадеуш. «Где вас встречал известный вам мужчина на...» Дронго намеренно сделал паузу, заметив, как расширились от ужаса глаза у спутника пани Илоны. «На серебристом автомобиле Ауди», — закончил Дронго. Шакальский обмяк, словно из него выпустили воздух. Потрогал бородку, нахмурился, затем быстро и деловито спросил уже другим тоном. «Что вы от меня хотите?» «Пани Илона случайно запомнила номер машины, которая вас встречала». Решил блефовать Дронго. «Через 20 минут мы будем знать, кому принадлежит этот автомобиль и кто встречал вас в аэропорту. Вы хотите нам рассказать до того, как мы об этом узнаем, или нам лучше подождать 20 минут, чтобы потом снова встретиться с вами?» У Шакальского забегали глаза. Он снова нервно дотронулся до своей бородки, пожевал губами. «Не нужно ждать», — сказал он, — «не нужно». Комиссар, понявший, что происходит, с интересом смотрел на поляка. «Нас действительно встречали в аэропорту», — выдавил из себя Шакальский. У Брюлея в глазах появились какие-то огоньки. «Это была машина адвокатской конторы Альваро Карнейро», — выдавил Шакальский. «Они нас встречали».